«Мамочка!» — позвала Герти. «А Эллиот держит в чулане монстра!» «Прекрасно, милая!» Мэри возлежала на софе в гостиной, положив на валик ноги и прилагая отчаянные усилия, чтобы не прислушиваться к детской болтовне, что, впрочем, становилось уже невозможным, так как Эллиот внезапно ни за что ни про что отвесил сестренке оплеуху, скатанной в трубочку газетой. «Уай!» — истошно завизжала Герти. «Гадкий Эллиот! Ненавижу тебя!» «Сейчас же прекратите!» — взвелась Мэри, стараясь не потревожить маску. Под толстым слоем крема, похожего на колесную мазь, магически разглаживались морщинки на лице. Во всяком случае, она надеялась, что разглаживались. «Эллиот, не смей обижать Герти!» «Почему? Она твоя сестра, как-никак!» «Пойдем, Герти!» — неожиданно миролюбиво позвал Эллиот. «Поиграем!» «Это другое дело», — удовлетворенно хмыкнула Мэри, блаженно опустив голову на подушку. Она смотрела из-под толщи крема, ощущение было такое, словно ей в лицо запустили тортом. «Ничего, вот соскребет маску, и все ахнут, увидев новую Мэри. Лишь бы дети не слишком шумели». Мэри прислушалась, Эллиот с Герти выходили через заднюю дверь. Каким уступчивым бывает он, когда захочет. «Еще вякнешь хоть слово про монстра!» — угрожающе зашипел Эллиот, когда вывел сестренку во двор. «Я все волосы повыдергиваю у твоих кукол!» «Только посмей!» — выкрикнула Герти. «Понимаешь, Герти, этот монстр вовсе не монстр, а чудесный подарок нам!» Эллиот мучительно старался облечь свои мысли и ощущения слова о том, что в их жизни произошло грандиозное событие, что это лучшее из всего, что когда-либо было. Мы должны помочь ему. «Ну и что?» «А мне он кажется просто большой игрушкой», — настаивала Герти. «Сама ты игрушка. Это чудесное существо оттуда», — он указал на небо. «Все равно он похож на игрушку», — Герти надула губки. «А мамочка сказала, что мы должны делиться игрушками». «Хорошо, я поделюсь с тобой. Но обещай хранить тайну». «Тайна, тайна», — запела Герти, — «я знаю одну тайну». Она посмотрела на Эллиота с затаенным ехидством. «Что дашь, если я не скажу?» «А что ты хочешь?» «Твой уоки-токи», — заявила Герти с победной улыбкой. Примечание: уоки-токи — портативные радиопереговорные устройства. «Нет большей радости в жизни, чем заставить брата пойти на уступки». «Ладно», — угрюмо согласился он, — «можешь взять. А еще ты должен играть со мной в куклы». В глазах у Эллиота появилось затравленное выражение. «И все куколки пьют чай», — Герти накрывала игрушечный стол, вокруг которого восседала компания кукол. «А моя кукла говорит твоей: правда, мальчишки ужасные?» А твоя кукла отвечает. Эллиот выслушал, что именно должна ответить его кукла, и повторил это вслух, покачивая в такт кукольной головой и протягивая ручку куклы к чашке. Он вспомнил, при этом лицо его осветилось улыбкой, которая тут же сползла, как бывало носился на роликовых коньках по Гертиным чаепитиям, разметывая по сторонам их участниц, прокидывая стульчики и столы, и укатывал прочь, хохоча во все горло. Неужто эти прекрасные времена прошли безвозвратно? Мэри, проходя мимо, заглянула в дверь. «О, Эллиот, как мило с твоей стороны!» «Эллиот будет играть со мной в куклы каждый вечер», — радостно сообщила Герти. Кукла Эллиота со стоном рухнула под стол. Придя сражаться в «Драконове демонов», Тайлер нарвался на невероятную сцену. На кухне Эллиот с Герти хлопотали над ее игрушечной плитой. Эллиот был в фартуке и держал в руке крохотную формочку для кекса. «Эй, ты что?» «Чокнулся!» Тайлер, тощий, преждевременно вытянувшийся долговязый мальчишка, оперся о дверной косяк. Казалось, он весь состоит из одних только рук и ног, отчего Эллиот дразнил его кеглей. Тайлера эта кличка очень уязвляла. Он страшно боялся, что вымахает до 7 футов. «Чего варганишь, Эллиот?» Тайлер сложился пополам над малюсенькой плитой, над которой самозабвенно суетилась Герти, в то время как порабощенный Эллиот замешивал на воде глину. «О-о-о!» — Тайлер издевательски потянул носом. «Похоже на рагу с подливкой. Дашь попробовать?» «Исчезни, Тайлер!» — процедил Эллиот, вытирая руки о пестрый фартук. «Пожалуйста, но я хотел напомнить, что у нас намечалась игра в ДД». «Он будет играть только со мной», — вмешалась Герти. «До конца жизни». Распахнулась задняя дверь, и на пороге появился Грег Орк. Цветастая рубашка придавала ему сходство с тающей неоновой сосулькой, впечатление усиливали его вечно мокрые губы. «Эй, что здесь происходит?» «Ничего, слюнтяй», — прошипел Эллиот, не отрываясь от теста. «С Эллитом мы вдвоем, ой, как весело печем», — пропела Герти. Грег развернул к себе стул, обхватил руками спинку и уселся, ехидно ухмыляясь. «Кажется, я все понял», — протянул он, сочувственно разглядывая Эллиота. «До сих пор Эллиот, как и любой другой нормальный брат на свете, играл с сестрой только в игры, от которых сам получал удовольствие. Вот забава, например, защекотать ее до синевы. Он не раз сам проделывал это с сестренкой, или еще лучше, привязать ее к дереву и потом щекотать. А вверх восторг — ворваться к ней в ванную с приятелями и показывать пальцем, давясь от смеха, пока она визжит в воде. Но то настоящая игра, а это...» Грег задумался. В окне кухни возник 4-й член команды, сражавшийся в драконове демонов, Стив. Его голову украшала бейсбольная шапочка с дурацкими трепыхающимися крылышками. Взявшись обеими руками за крылышки, он насмешливо потряс ими и после столь жизнерадостного приветствия вошел в дом. «Вот только скажи что-нибудь», — рявкнул Эллиот, засовывая кексы в плиту. «А что тут говорить?» — Стив весело помахал крылышками. «Всякое случается». Он не забыл, как его шантажировала собственная сестра. Нет, мужчине всегда надо быть начеку, держать двери на запоре и соблюдать светомаскировку. «Мы с Эллиотом открыли лавку-пекарню», — похвасталась Герти, бубня под нос песенки о своей омерзительной выпечке. «И все, даже Санта-Клаус, приходит к нам покупать печенье». Она закрыла дверцу духовки, потом обернулась к Эллиоту с таким ехидным выражением, что было ясно, про гоблина наверху она не забыла. Эллиот перекосился и принялся исступленно замешивать следующую порцию теста.